Глава 37. Убийство. Внутри пещеры находились три трупа, трое раненых воинов и Шиян. Шиян вошел в пещеру, но ничего не предпринимал, а просто впитывал потоки ци мертвых воинов. Потоки ци были настолько плотными, что все его меридианы начали болеть. Естественно, Шиян снова слетел с катушек. Все его мышцы сжались от такой степени, что он стал еще худее. Негативная энергия быстро распространилась по белому туману, окутавшей его тело. Злобные и жестокие духи заполнили всю пещеру. Эти злобные духи даже немного завораживали. Как только трое раненых воинов вдохнули белый туман, в их сознание вторглась иллюзия резни. «Сукин сын, я сдеру с тебя кожу!» С этим криком на ладони лидера воинов появился зеленоватый цветок мака. Этот цветок мака был создан из глубокой ци и увеличился в размере с поразительной скоростью. Как только цветок достиг размеров камыша, в центре его бутона появился леденящий зеленый свет и распространился по всей поверхности цветка. Со взмахом руки гигантский цветок полетел к Шияну. Бутон цветка напоминал открытую пасть. Он пытался откусить голову Шияна. Хе! Закончив поглощать ци, Шиян со странным звуком выпустил из тела негативную энергию и сформировал перед собой три тени. Глаза этих теней излучали глубокую обиду на все живое. «Стив! Микки! Тедди!» Тощий воин с ужасом смотрел на три плавающих перед Шияном тени. Эти три тени были похожи на только что умерших трех воинов. Лидер также был шокирован. Он не смог сделать и ни шагу, но цветок продолжал лететь к Шияну. Треск. Подняв кулак, Шиян сконцентрировал на нем туман и ударил им по воздуху. Поток негативной энергии вылетел из его кулака и в форме змеи врезался прямо в центр цветка. Бум! Цветок тут же разорвало на куски. Это было похоже на страшный зеленый фейерверк. «Выкуси!» Взмахнув руками, лидер выпустил странные пучки света. Выражение лица Шияна стало жестоким. Его пучки света парализовали тело. В этот момент его тело стало темно-коричневого цвета. Десяток пучков света зажужжали снова и устремились к телу. Однако все они были блокированы окаменевшей кожей. Через несколько секунд его тело снова могло двигаться. «Шиян!» Диалан бросилась в пещеру, увидев, что Шиян дерется один против трех воинов. Она спросила без беспокойства: «Ты в порядке?» «Прикрой меня и займись пока лидером, а я разберусь с остальными». Жестоко скомандовал Шиян. Внезапно три тени помчали в сторону воинов, как голодные волки за раненой добычей. Пещера была слишком узкой и возможности для побега не было. Противник мог только защищаться. Приближающиеся призраки напугали воинов до жути. Людей всегда пугало что-то, что они не могут понять. А тем более то, что эти три призрака минуту назад были живыми братьями. Воины хотели сбежать через проход, но он был завален камнями. «Не бойтесь!» – крикнул лидер. Он выпустил серебристый щит перед воинами. Шиян фыркнул, мысленно отдав команду призракам. Три призрака остановились перед щитом. Они сконцентрировали негативную энергию в глазах и выстрелили ею в воинов. Как только негативная энергия достигла воинов, они почувствовали, будто были брошены в самую глубокую часть ада. Им повсюду слышались крики отчаяния и ужаса. И не было никакого способа выбраться оттуда. Глаза воинов стали безжизненными. «Сестра Лан, сломай этот щит!» – крикнул Шиян. Диалан слегка вздрогнула. Она создала птицу из голубого огня и запустила ее в сторону щита. Бум! Треск! Серебряный щит не выдержал этого удара. В нем появилась брешь размером с кулак. Призраки воспользовались этой щелью и проникли в тела трех воинов. Вдруг Шиян рванул к ним. Глубокое ци переплетело его тело. Каждый взмах рукой сопровождался рокотом, будто горы трещали. Он поднял ладонь и сконцентрировал туман на ней. Со стороны его рука напоминала меч. Пуф! Рука Шияна насквозь пронзила грудь тощего воина. С тяжелым звуком воин упал на землю. «Я тебя убью!» Лидер был в человеческой сфере и быстро отошел от иллюзии. С гневным криком он сформировал серебряный шарик и толкнул его в грудь Шияна. Серебряный шар, содержащий мощную энергию, взорвался на груди Шияна. Бам! Бам-бам! Шиян отошел назад. пытаясь сохранить равновесие. Он полностью принял атаку воина в человеческой сфере. Однако, его грудь ничуть не пострадала. Было лишь легкое ощущение боли и небольшое онемение. Вторая стадия духа каменения – это нечто. Шиян дико смеялся про себя. Он направил в грудь немного ци, чтобы избавиться от онемения. Диалан с кинжалом в руке бросилась на лидера. Он пытался ее атаковать пучками света, но все они были сожжены голубым огнем. «Ребята, вы в порядке?» Муэдэ зашла в пещеру, прикрывая нос. Ее чуть не вырвало от сильного запаха крови. «Складывай трупы!» Хмурясь, приказал Шиян, не дожидаясь ее ответа. Он направился к воину, который по-прежнему находился под действием иллюзии. «Нет, маленький Джо!» Тревога появилась на лице лидера. Даже в самых смелых мечтах он не мог представить, что воин в сфере зарождения не только примет его атаку, но еще будет наносить ответный удар. «Брат, Трамп!» Услышав свое имя, воин пришел в себя. Но все, что он смог сделать, это кричать. С криком воин полетел в стену. Как только он врезался в стену, кровь пошла из всех его отверстий. Сила переполнила тело Шияна. Он мощным пинком отправил в полет воина, сломав ему при этом все кости. «Нет! Маленький Джо!» Лидер отчаянно взвыл. Увидев своих братьев мертвыми, он начал жалеть, что вошел в эту пещеру. Он жалел, что спровоцировал этого психопалача, Диана. Он жалел о том, что вообще сунулся в темный лес. «Мисс Му, собери эти ошметки в одну руку!» Посмотрев на мою Дэ ледяным взглядом, он сурово сказал. «Быстро, иначе сдохнешь!» По взглядам Шияна, мою Дэ дрожала как лист. Она встала на колени и принялась собирать куски тел, разбросанных по всей пещере, в одну кучу. «Шиян, помоги мне! Этот парень силен, я одна не справлюсь!» Рев демонических зверей становился все громче. Очень скоро они заполнят всю округу. Диалан старалась как можно скорее покончить с лидером. «Иду!» Шиян стал между Диалан и лидером. Бум! Пучок света снова появился на ладони лидера и ударил в грудь Шияна. «Хе-хе!» Шиян зловеще улыбнулся. Как только дух окаменения достиг второй стадии, такие атаки были ему не страшны. Птица из глубокого огня пролетела над Шияном и приземлилась на плече лидера. Пламя начало быстро распространяться по его телу. В воздухе запахло горелой плотью. В одно мгновение почти все тело лидера было охвачено огнем. «А-а-а!» Лидер выл от ужасной боли. Он отчаянно начал бить Шияна, пытаясь вырваться из пещеры. «Эй, ты торопился сюда, а уже хочешь уйти? Зачем так спешить?» Активировав щит темного света и духа каменения, Шиян стал непоколебим перед лидером и глумился над ним. Ни одна его атака не сможет сдвинуть его. Диалан не упустила возможности для нападения. Она вонзила кинжал в ногу лидера. «Пожалуйста, не убивай меня! Я дам тебе все сокровища из пещеры Серебряного Волка! Только отпусти меня! Умоляю!» – кричал лидер. «Я возьму их с твоего трупа!» Шиян зловеще улыбнулся. Сконцентрировав туман на пальцах, он пронзил ими горло лидера. С отчаянным хрипом лидер умер. Его тело медленно падало на землю. Шиян медленно повернулся. Он взглянул на мою Дэ и холодно произнес. «Бесполезная, почему ты еще возишься с остатками?» Мою Дэ чувствовала себя ужасно. Она терпеть не могла мерзкие вещи. А собирательство разбросанных органов было для нее настоящей пыткой. Шиян не стал тратить на нее слова. В одно мгновение он собрал все ошметки тел в одну кучу и даже не поморщился. Он холодно сказал: «Здесь скоро будет вся его орда. Теперь наша жизнь зависит только от Божьей воли».